Глава 13. Его светлость подошел ко мне и опустился на корточки, положив ладони на подлокотники кресла. Он внимательно всматривался в мое лицо, будто пытался там что-то отыскать, а потом произнес: «Говори». «Ваша светлость, я правда не понимаю, в чем меня обвиняет лорд Крион. Я не шпион и не убийца, я не знаю, в чем обязана признаться». Начала я, как только получила возможность говорить, но меня моментально прервали. «Тише. Эд пока ни в чем тебя не обвиняет, но он опасается за жизнь и здоровье людей, живущих в этом доме». Он продолжил всматриваться в мое лицо, словно это могло дать ему какой-то ответ на незаданные пока вопросы. Я глядела в его внимательные глаза и мысленно кричала, взывая к справедливости. По моим щекам заструились слезы отчаяния и безнадежности, так как я поняла, что никто и никогда не поверит неизвестной приблудной девке. Теплые пальцы мага перебрались с подлокотников и коснулись моих. От их кончиков по коже струилось тепло, разбегаясь живыми ручейками. «Не так громко, мисс Вайнхаус». Мужчина был серьезен. «Я поверю, если позволите мне посмотреть и добровольно откроете свой разум. Полностью». Он помолчал, наверняка обдумывая что-то, и я сразу воспользовалась этой возможностью. «Пожалуйста, ваша светлость, посмотрите, я не против». «Хорошо, но...» Он поднялся на ноги, хлопнув себя ладонями по бедрам. «Начнем с самого простого». «Простого?» Я проводила взглядом его до столика, на котором стояла початая бутылка вина. Мужчина схватил ее и опустошил сразу наполовину прямо из горлышка. Поставив вино на стол, герцог запустил пальцы в волосы на затылке и с силой потянул. Вздохнув, он наконец заговорил. «Эдвин, выйди». «Я бы хотел остаться, чтобы поддержать им», — начал управляющий, но его светлость повернулся к мужчине и как-то злобно произнес. «Ты хочешь смотреть? Уверен? Думаешь, мисс Эбби нужна твоя поддержка, если ты ее сам сюда привел и отдал мне в руки? Эдвин?» «Нет, Диан». Лорд Крион дернулся в сторону двери. Замер у самого выхода и, бросив на меня извиняющийся взгляд, вышел. «Мисс Эбби, до того, как мы начнем, нам надо кое-что обсудить. Как вы уже поняли, я не только маг огня, но еще и менталист. И сейчас буду вас допрашивать». Он откинул с лица волосы и присел на краешек кресла, стоящего напротив. «Вы должны понимать, что допрос будет с вмешательством в ваш разум». Я слушала его и была от чего-то очень спокойна и сосредоточена. Удивительно, но рядом с ним чувствовала себя одновременно и очень уверенной, даже защищенной, и совершенно беззащитной. Неужели он уже начал свое воздействие? «Ваша светлость, что со мной? Это магия?» — спросила я, полностью расслабляясь. «Да, мисс Вайнхаус, что-то вроде анестезии. Вы не против?» «Нет». Я замолчала на секунду и, закусив губу, добавила. «Спасибо. Ваша светлость, хочу, чтобы вы знали, мне скрывать нечего. Пожалуйста, сделайте то, что нужно, возможно, это даст ответы». Я запнулась, поняв, что пытаюсь попросить герцога в некотором роде помочь мне вспомнить прошлое. В то же время абсолютная уверенность в том, что я ни в чем не виновата, придавала мне сил. «И на мои вопросы. Я готова». «Хорошо, мисс Вайнхаус». Герцог откинулся назад в кресле и прикрыл глаза. «Начнем с элементарного. Я буду спрашивать, а вы отвечать». «Да, ваша светлость». «Отлично». Он ухмыльнулся, а затем произнес странным тягучим говором. «Вы девственница?» «Да как вы...» — начала я и осеклась. «Отлично, вы и правда понимаете франкассийский». И добавил. «Вы уже спали с бароном?» «Ваша светлость!» — возмущенно зашипела, не сумев справиться со своими чувствами. «И георанский». Со смешком добавил герцог, а я с силой сжала губы, злясь на него. Только бы выдержать и не придушить чертова герцога, когда все это закончится. Ведь мужчина откровенно издевался. С силой стиснув зубы, я решила больше не реагировать на его провокационные и оскорбительные вопросы, а потому расслабилась и только глупо моргала, когда он поинтересовался со странным шипящим акцентом. «Как далеко вы успели зайти с доктором?» Вылупила глаза и даже рот немного приоткрыла для большей убедительности. «Хм», — подал голос герцог и вдруг улыбнулся. «Хорошо, этими языками вы владеете. Это интересно. Теперь, если позволите, следующий шаг». «Да, конечно», — ответила ему с готовностью, как только осознала, что нет никакого странного акцента, говора или растягивания слогов в его речи. Его светлость поднялся на ноги и подошел к столику, где стояло вино. Сделал еще несколько глотков и, развернувшись, направился ко мне. «Ваша светлость», — начала я. «Сейчас еще утро, а вы даже не позавтракали. Может, вам не стоит так усердствовать с...» «Мисс Эбби, это мы уже проходили, как мне кажется». Герцог занял место у меня за спиной и склонился к уху. «И я велел вам не указывать мне, что делать». При его словах меня обдало винным запахом, отчего стало несколько неуютно. «Да, ваша светлость», — прошептала, боясь сказать лишнее. Герцог обошел кресло и опустился передо мной. Он придвинулся так, что мои острые колени уперлись в его каменный живот, а руки положил мне на плечи. «Итак, мисс Вайнхаус, второй шаг. Ментальное вмешательство. Не бойтесь, если вы ничего не скрываете, а я верю, что так и есть, то никаких неприятных ощущений не будет». Я нерешительно кивнула, стараясь не думать о том, что предмет моих горячих снов, которые до сих пор преследовали меня и всплывали в памяти, словно только сегодня приснились, стоит передо мной обнаженный по пояс. Так близко. И его голос такой тихий, окутывающий, аки сладкая паутина. «Эбби!» — позвал меня этот голос из обволакивающей и такой чарующей неги. «Эбби! Ай-яй-яй!» «Что?» — спросила я, стараясь удержаться в сознании, хотя меня тянуло окунуться в приятную дрему. «Эбби, мне нужен контакт. Я могу коснуться твоего лба?» Голос мягкий, такой обеспокоенный. «Конечно, делай, что хочешь», — ответила и даже попыталась кивнуть, но тело все еще было сковано, да и зуд в носу начал сводить с ума. «Диан». «Что?» Он был явно удивлен, но сразу справился с эмоциями. «В чем дело, Эбби?» «Распакуйте меня». «Нет». Промямлила, удерживаясь в сознании из последних сил. «Распустите, черт. Почешите мне нос, или дайте я сама». Совсем неподалеку прозвучал смешок, и за ним последовал приказ. «Можешь двигаться, распущенная мисс Эбби». Я резво, как мне показалось, дернула рукой и со стервенением потерла нос. «Божественно!» — протянула и улыбнулась. «Продолжим?» — раздалось совсем близко, и меня опять окутало винным ароматом. «Готово?» «Угу. Давай», — промямлила в ответ, растягивая слова. «Я коснусь лба». «Угу». Повторила и тотчас вздрогнула, попытавшись отпрянуть назад. Однако сильная мужская рука легла мне на затылок и зафиксировала голову, не давая отодвинуться. «Тихо, спокойно», — произнес герцог, касаясь моего лба своим. «Расслабься и дай мне посмотреть». Я замерла, вцепившись в его плечи пальцами и боясь шевельнуться. Настолько это было интимно. Настолько сильно меня взволновала его близость, его горячая ладонь на затылке и его пьянящее дыхание на лице. И тут мир исчез. Пропало все, остались только я и темнота вокруг. Она манила меня, звала куда-то. Так, как если бы в этой темноте был путь. И я знала, стоит только захотеть, и я смогу его найти и пройти по нему до самого конца. А уж там... «Эбби». Позвала темнота тихим, тягучим голосом. «Эбби, скажи мне». «Что?» Голос раздавался сразу отовсюду. «Эбби, ты видишь? Чувствуешь его? Покажешь мне?» «Кого?» Мои губы не шевелились, и я даже не почувствовала, как открылся рот, но я повторила. «Кого?» «Ты видишь его, Эбби?» Мне ужасно хотелось ответить голосу то, что он жаждет слышать, но больше всего хотелось просто слушать его. «Нет», — ответила неизвестному, и в ту же секунду мир озарился яркими красками. В висках запульсировало, и я провалилась в воспоминания. Дверь кареты распахнулась, и из нее на утреннее солнце выступил высокий темноволосый мужчина. Его лицо было хмурым и, наверное, немного злым. Он с трудом удерживал снисходительную улыбку на лице. Но лишь один взгляд, брошенный в сторону каменной площадки, и его лицо озаряется. Нет, никуда не пропало выражение презрения и высокомерности. Губы все так же сжаты в тонкую линию, но глаза... Он оглядывает ряды слуг, остановив взгляд на нас с Анной, и переводит его на другого мужчину. Вижу, как дернулись уголки губ, как благодарно засветились глаза. «Эдвин». Легкий кивок. «Ваша светлость?» Ответный кивок. «Новенькие». Брюнет снова окидывает ряды слуг внимательным взглядом. «Трое», — отозвался лорд. Я недовольно скривилась. Не успев даже толком осознать, что именно меня покоробило, я провалилась в знакомую тьму. «Эбби, это не то. Что было раньше? Ты увидела его?» Тот же голос, заставляющий что-то внутри сжиматься от радости. «Нет, я не понимаю». Я не хотела расстраивать обладателя голоса, но решилась на вопрос. «Кого?» «Давай еще поищем». «Как же страшно. Все умерли. Я тоже хочу умереть. Ну, пожалуйста, пожалуйста, позволь мне. Я не хочу этого. Я все на свете отдам, только позволь мне присоединиться к ним. Умоляю, когда закончишь, убей. Не позволь мне выжить». Смрадное дыхание и слюна, капающая из пасти чудовища мне на шею. Я с трудом сдерживаю рвотные позывы, и хотя внутри кричу, молю о смерти, тут и сейчас я мечтаю только об одном — чтобы это чудовище исчезло, а я проснулась. Вздрогнула, когда чудовище положило свою лапу, перемазанную в уже остывающей крови, мне на живот, более неприкрытой тканью платья. От того места, где он остановился, по телу проходит волна отвращения и неприятия. Я вся трясусь и ощущаю, как желчь подкатывает к горлу. Еще секунда, и меня вырвет от ужаса и отчаяния. Но я с трудом сдерживаюсь, подавляю этот рефлекс и проклинаю все на свете. Лапа с живота пропала, и на ее месте появилась горячая плоть чудовища. Он готов. Он жаждет утолить свой голод. «Нет, нет, Эбби, это мы не будем вспоминать». Голос заставил мир окунуться в темноту, а я с облегчением сделала глубокий вдох. «Я не хочу». Сглотнула липкий густой ком в горле. «Пожалуйста, больше не надо». «Эбби, ты мне веришь?» Голос укутывает нежнейшим одеялом из шерсти горных лам. «Я знаю, какое оно на ощупь. Знаю его нежность и невесомость». «Да». «Ты видишь его?» Голос настойчиво задает тот же вопрос, но я не знаю, что именно он хочет. «Кого?» Не выдерживаю, вскрикивая. «Кого вижу?» Следом охаю, так как в глаза из ниоткуда бьет яркий свет. Прикрываю глаза рукой, слишком сильно, слишком больно. «Это у нас еще что такое? Эй, а ну-ка вылазь оттуда!» Луч света пропадает, и я опускаю пальцы, пытаясь разглядеть, кто это. Мне страшно, мне больно, я в панике. «Помогите мне, пожалуйста!» Шепчу в темноту. «Кто там?» Новый приглушенный голос, похоже, женский. «Мне кажется, ребенок». Вновь появляется луч фонаря. «Эй, вылезти сможешь?» «Помогите мне, пожалуйста, помогите!» Все, что я могу лепетать. «Как ты туда забрался? Эй, Марк, позови-ка своего мальца, я туда не пролезу. Это надо же в дупло спрятаться. Эй, как ты там, слышишь?» «Слышу, помогите, умоляю». По щекам опять текут слезы. Неужели они еще не кончились? Я не знаю, что сейчас, день или ночь. Мне плевать. Я хочу есть и пить тоже очень хочу. Даже больше. Как я могу плакать, если не пила так давно? Я не знаю, кто я, не знаю где. Я вдруг неизвестно откуда появилась, осознала себя. Свет пропал, и прямо перед моим лицом материализовалась немного напуганная, но невероятно любопытная моська мальчугана. «Привет!» — произнес он. «Ты кто такая?» «Я не знаю», — прошептала в ответ, икнув. «Прости». Мальчишка хихикнул и отвернулся от меня. «Па, нормально, живая она, только плачет». «Ох, ну и счастье», — запричитал уже знакомый женский голос. «Давай, Дени, вытаскивай ее». Мальчишка мгновенно повернулся ко мне и сделал очаровательно серьезное лицо. «Давно сидишь?» «Не знаю», — прошептала в ответ. «Ноги, руки чувствуешь?» «Руки, да, а ноги не уверены». Парень оказался хоть и юн, но невероятно деловит и серьезен. «Ладно, я буду тянуть тебя за руки. Если можешь, помогай. Если нет, то лучше ничего не делай, только тяжелее будет. Давай сюда свои лапы». «Лапы?» — глупо переспросила я, протягивая руки, отливающие в темноте неестественно белым цветом. «Раз в дупле сидишь, значит белка». Мальчик хмыкнул. «А раз белка, то лапы». Он потянул на себя, заставив упасть практически ему на грудь. «Па, помоги!» — крикнул, отвернув голову назад. И через секунду невероятной силы мужчина без видимых усилий выдернул нас на ночной воздух. Но не удержавшись на ногах, он упал на землю, а сверху свалились Динни и я, придавив их обоих. «Ох ты ж!» — раздалось рядом. «Молоденькая какая! Ты что же, родная, там делала? А если бы не Брашка? Вот те раз!» Меня сноровисто приподняли за плечи и аккуратно прислонили к стволу дерева, из дупла которого выдернули. «Не знаю», — прошептала в ответ полноватой женщине и испуганно охнула, когда рядом с моим лицом оказалась оскаленная собачья морда. Мокрый нос нетерпеливо ткнулся в шею, а следом огромный влажный язык прошелся по щеке, стирая следы моего отчаяния. «А что в дупло-то полезло?» Махнула рукой женщина, усаживаясь впритык и тщательно осматривая мои руки, а следом и лицо. «Волки», — ответила, — «спряталась». «Ох ты ж бедная, ты прости, милая, но до того, как мы пойдем куда-то, я должна тебя осмотреть, хорошо?» «Да». Коротко и тихо. Сейчас я поняла, что мне плевать, главное, что я не одна. «Думаете, меня укусили?» «Если бы тебя укусили, милая, то Брашка уже тебе бы горло перегрызла», — совершенно невозмутимо ответила женщина, а я охнула, замерев. «Кстати, как твои ноги? Чувствуешь их? Как ты вообще умудрилась туда забраться?» Она заметила, что я окаменела, и улыбнулась. «Не переживай, если она не нападает сама, то и в обиду никому не даст. Брашка очень умная, ее в лес всегда берут. Она на оборотни реагирует только так. А тебя вылезало уже всю, так все же, как ты туда пролезла? Чудно». «Жить хотелось», — прошептала и улыбнулась. В мою ладонь ткнулся холодный нос, и я вздрогнула, а затем стала почесывать собаку под нижней челюстью. «Ты и есть Брашка?» — шепотом спросила я, на что псина фыркнула. «Спасибо». «Эбби», — позвал мой невидимый собеседник. «Эбби, ты не нашла его?» «Нет», — грустно ответила ему. «Я даже не могла понять, о чем он, кого мы искали. Точнее, кого должна была я найти». «Хорошо». Темнота стала расступаться, как если бы где-то вдалеке зажегся маленький огонек, позволяя свету проникать внутрь непроглядной тьмы. «Эбби, выпейте это». Голос герцога прозвучал совсем близко, но я никак не могла определить, где именно. Попытавшись распахнуть глаза, охнула, так как мир завертелся с неистовой силой, так и норовя закрутить спиралью моей внутренности. «Нет», — выдохнула, взмахнув руками в попытке ухватиться хоть за что-то неподвижное. Тотчас мои руки перехватили и сжали. «Тише, тише, не надо так резко. Кружится?» Тихий, сочувствующий голос его светлости удивил. Я не знала, что он умеет обращаться так, практически нежно, внимательно, невероятно умиротворяюще. «Да, ваша светлость, простите». «Все хорошо, не волнуйтесь, Эбби». Он перехватил обе ладони в одну свою и продолжил. «Сейчас вы немного выпьете это, и я уложу вас отдохнуть». Я услышала, как что-то булькнуло, и к моим губам прижался прохладный край стеклянного стакана. В нос ударил сильный запах сладкого вина. «Пейте», — скомандовал герцог, и я послушно сделала пару глотков. Стакан исчез, а я распахнула глаза и сильно сжала пальцы. Герцог охнул то ли от неожиданности, то ли от боли. «Я не вижу», — запаниковала я. «Не вижу». «Тише, успокойтесь. Это последствия моего вмешательства. Скоро зрение восстановится». Мужчина аккуратно отцепил мои пальцы от своей ладони и прошептал. «Я вас сейчас подниму и уложу. Вам надо отдохнуть. Хорошо?» «Да». Выдавила, паникуя от того, что потеряла его руку, которая была единственной опорой в этой темноте, а затем пролепетала. «Ваша светлость, а я...» «Поговорим позже, но не волнуйтесь, то, о чем думал Эдвин, не подтвердилось. Мне очень жаль, что вам пришлось все это пережить». «Спасибо», — облегченно выдохнула я. «А...» «Мисс Вайнхаус, успокойтесь, вам нужно отдохнуть. И если вы не сделаете это добровольно, я буду вынужден применить силу». С этими словами он каким-то быстрым отработанным движением подхватил меня с кресла, на котором я все еще сидела, и прижал к себе. «Я вас уложу, и вы будете спать». Тон его голоса был странным. Я не могла понять, то ли он недоволен, то ли озабочен, но решила не спорить с хозяином и затихла, притиснутая к горячей груди. От мужчины сильно пахло костром, потом и вином. Я с ужасом вспомнила, что он всю ночь возился с последствиями нападения оборотней, а потом еще милорд меня притащил. Сделав несколько шагов, герцог остановился и, наклонившись, уложил меня на что-то невероятно мягкое. «Отдыхайте, мисс Вайнхаус», — напряженно проговорил он, и на меня сверху опустилось то самое одеяло из шерсти лам. «Но...» Попыталась протестовать я и попросить отпустить меня в свою комнату. «Вот ведь неугомонная!» Со смешком мужчина припечатал своей ладонью мой лоб и произнес. «Спать!» Мир угас.